Понедельник в Амстердаме. В первую ночь у тети Фи я так не сомкнул глаз. Да, может быть, мне только снилось, что я не сплю. Рано утром дядя Фред ударил в коридоре в индийский гонг. Эту штуковину я видел на многих его фото-натюрмортах, но никогда не слышал, как она звучит. Отвратительный звук.